Вторник. Большая печка в классе раскалилась до красна. Учитель снял пиджак. Он сунул руки в карманы и прислонился к доске. В углу рта торчала сигарета. По мне прямо дрожь пробежала от предчувствия радости, ведь сейчас он будет рассказывать что-нибудь интересное. Для своего возраста учитель еще сильный и крепкий человек. Он то и дело проводит по своим седым волосам гребешком, который всегда торчит у него из нагрудного кармашка. Иногда он здорово злится на нас и раздает тогда оплеухи направо и налево. После уроков он висит в спортзале на кольцах или выполняет упражнения на козле с прямыми, как палки, ногами. Учитель спросил: «Кто из вас может рассказать мне что-нибудь о Первой мировой войне?» Пит Зван поднял руку. Он знал все на свете, просто обалдеть. «Мы тогда сохраняли нейтралитет», — сказал Пит Зван. «Мы не воевали, а немцы тогда тоже потерпели поражение». «Отвечать можно только после того, как тебя вызовут», — сказал учитель. «Больно ты много знаешь. Смотри, не успеешь оглянуться, и к 15 годам у тебя уже будут усы и вздувшиеся вены». «Хорошо. Я учту ваши слова, учитель», — сказал Пит Зван. Учитель закрыл глаза. «Не по душе мне твоя заносчивость», — сказал он. Мы все посмотрели на Пита Звана. Если учитель сейчас передумает рассказывать нам интересную историю и велит решать задачки, то виноват в этом будет Пит Зван. «Да», — сказал учитель. «Я тогда служил в армии. Был солдатом, лучшее время моей жизни. Все дни в радость, даже если приходилось ползти по грязи». Лишье Оверватер подняла руку. «Вы стреляли в немцев?» «Да, учитель», — спросила она. «Мы сохраняли нейтралитет», — спокойно ответил учитель. «Ведь господин Зван только что нам это изложил. Мы ежедневно находились в состоянии боевой готовности. Каждое утро чистили пуговицы и ствол винтовки, но фрицы так и не сунулись в нашу страну, а то бы я их сразу пристрелил». Учитель взял указку, шагнул вперед и сделал вид, будто целится в нас. «Бах, бах, бах!» — произнес он несколько раз подряд. Мы расхохотались. «Ребята», — сказал учитель, когда мы успокоились, — «когда я служил в армии, я исколесил нашу страну вдоль и поперек. Мы ездили на велосипедах среди полей и дюн с винтовкой и ранцем за спиной. Солнышко светит, деревенские девчонки машут нам рукой. Мы слезали с велосипедов и угощали их шоколадом Кватто. И светловолосые красавицы целовали нас в щеку. От них пахло парным молоком и так что сбитым маслом. На самой симпатичной из них я женился. Сейчас она сидит дома и штопает мне носки». Мы все вздохнули. «Я набрал для нее ежевики. Я даже не знал, как ее зовут. Я осторожно положил ягоду ей в рот. Она закрыла глаза и покраснела». Он смолк, и в классе было тихо-тихо. Я закрыл глаза и подумал о Лишье Оверватер. Может быть, я тоже когда-нибудь положу ей в рот ягоду ежевики. «Надо было следить, чтобы на гимнастерке не было пятен», — продолжал учитель. «За красное пятно на гимнастерке полагалось наказание — почистить 10 мешков картошки». Тут в класс вошел завуч. Он посмотрел на нашего учителя и кашлянул в кулак. Учитель тотчас надел пиджак. «Дети, я должен вам кое-что сказать», — произнес завуч. «Вы ведь еще не знаете, что у Томаса Врея год назад умерла мама. Это очень грустно. Так вот, ваша прежняя учительница, Юфрау Вильямса, рассказала мне, что вы дразните Томаса. Больше не делайте этого. Быть приветливым с товарищем совсем нетрудно», — сказал и ушел. «Ну и тупиц этот завуч. А мой папа зачем-то взял и рассказал про маму. Ему рассказал. Папа тоже тупица, но тупее всех юфрау Вильямса. Она-то зачем суется не в свое дело? Теперь они все надоумили вместе моих одноклассников. Когда учитель повернулся к нам спиной, Олли Вильдеман погладил меня своей лапищей по голове. Мне от этого легче не стало. После тупого выступления завуча я украдкой огляделся. Пит Зван смотрел в мою сторону, а он никогда ни на кого не смотрел, но мне на него наплевать. Мне было жаль, что Лишье Оверватер не обернулась. Она сидит передо мною справа, из-под ее длинных волос немного виднеются уши. В классе я мог смотреть на нее сколько угодно, причем совершенно незаметно. Когда она стояла у доски и не могла ответить про батавов, это германское племя, жившее некогда на территории нынешней Голландии. И тому подобное, она терла ладошкой нос, а глаза у нее были такие голубые, что от счастья у меня кружилась голова. Я был без ума от Лишки Оверватер. Она об этом не знала. Если я просил у нее карандаш или резинку, она делала вид, что будто бы ничего не слышит. От этого я очень расстраивался. Лишки Оверватер разговаривает только с другими девчонками. Почему? Одному Богу известно. В нашей школе у всех девчонок такая манера. И я в одиночку не могу это изменить. После уроков я увидел у своего дома Пита Звана. Он стоял прямо на льду канала Лейнбан, смотрел на затвердевший снег, потом на меня. Я спрыгнул на лед и подошел к нему. Он улыбнулся и топнул ногой. «Настоящий зимний лед», — сказал он. «Может быть, он вообще никогда не растает, и будет вечная зима, хотя в любой день может начаться оттепель. Я люблю холод, по мне пусть всегда будет зима». «Ну-ну», — сказал я. «Тебя дразнят, да?» — спросил он. «А я и не знал. Это только со стороны так кажется», — сказал я. «У Олли Вильдемана отец истопник, он иногда привозит нам бесплатно мешок угля. А на прошлой неделе они накормили меня гороховым супом». Пит Зван хмыкнул. «А я так не люблю гороховый суп», — сказал он. «Олли часто делает вид, будто дразнит меня», — сказал я. «Но я-то понимаю, он бьет совсем не больно. Я кричу только для того, чтобы его порадовать». Пит Зван прищурился. «А я и не знал». «Чего ты не знал?» «Про твою маму». «Тебе-то какое дело? Она умерла. Уже давно». Пит Зван молча смотрел на меня. «От тифа». Я развернулся и пошел прочь.